Глава 18. Я вел машину через зеленое безмолвие дороги вдоль озера. Проезжая летний дом Керригана, я увидел у въезда на аллею красный автомобиль с откидным верхом. Миссис Керриган за ветровым стеклом бешено замахала мне рукой. Я остановил машину на обочине и подошел к ней. Она была красиво одета в платье, шляпу и перчатки из черного шелка. Если не считать глаз и рта, ее лицо было абсолютно бесцветным. «Не ожидал вас увидеть», — сказал я. «Салли Девор сообщила мне, где вы. Я знала, что вы будете возвращаться этой дорогой, и решила ждать». «Из-за этого...» Я вынул из кармана ее ключи и передал ей в окошко. Они нервно звякнули в ее руке, обтянутой черным шелком. «Я приехала не из-за ключей», — ответила она. «Хотя теперь, когда я здесь, мне хотелось бы взглянуть на дом. Вы не подниметесь со мной туда?» «На вашем месте я бы туда не ходил». «Она там?» Я стучала в дверь, и никто не отозвался. «Неужели она прячется внутри?» «Нет. Ее нигде нет. Энн Майер исчезла из поля зрения, как сказал ваш муж». «Но он солгал мне насчет понедельника. Миссис Девор видела их вместе». «И она, и старый МакГауэн из гостиницы. Он застал их в лесу за странным занятием». Ее щеки слегка покраснели. «Они занимались любовью?» «Едва ли. Она копала яму в земле, а ваш муж наблюдал за ней». «Яму? Не понимаю». «Я тоже. Не возражаете, если я сяду к вам?» «Конечно, нет». Она подвинулась на сиденье, освободив мне место за рулем. Я показал ей коричневый кожаный каблук. «Узнаете это?» Она взяла у меня каблук и поднесла его к свету. «Как будто да. Кому, по-вашему, это принадлежит?» «А по-вашему?» «Энн Майер?» «Вы угадываете или знаете?» «Я не могу быть точно уверена. По-моему, на ней были такие туфли, когда я видела ее в прошлую пятницу. Где вы это взяли?» «В лесу. Она, кажется, потеряла каблук, когда МакГауэн спугнул их с Керриганом». «Понятно. Миссис Керриган бросила мне каблук, словно он был испачкан краской. Но зачем им понадобилось копать яму в лесу?» «Не им. Копала она, а он стоял и смотрел. Это предполагает много вопросов и один возможный ответ. Я слыхал об убийцах-садистах, уводящих свои жертвы в уединенное место и заставлявших их копать себе могилу, если он собирался убить ее». «Но это невероятно! Дон не мог сделать ничего подобного!» «Вы сами говорили мне, что он был садистом». «Я не это имела в виду. Я не точно выразилась». Она сжимала ручку дверцы, как будто нам предстоял крутой поворот на большой скорости. «Я тоже. Это всего лишь возможность, которая пришла мне в голову». Я предложил ей сигарету, от которой она отказалась, и закурил сам. «Вы видели его в ночь с понедельника на вторник, когда он вернулся домой?» «Да, было очень поздно, но я еще не спала». «Он говорил вам что-нибудь?» «Не помню. Нет. Я была в постели, а он сидел и пил. Потом я слышала, как он бродит по дому. В конце концов, я приняла снотворное». Она положила руку мне на предплечье. «Как вы можете утверждать, что он убил ее? Вы даже не знаете, мертва ли она». «Нет, но все указывает на худшее. Если Энн Майер жива, то где же она?» «Вы меня об этом спрашиваете?» Нажим ее руки стал почти болезненным, а выражение темно-голубых глаз — трагическим. «Вы же не можете поверить, будто я убила ее!» «Это правда?» «Не могу». Казалось, она не слышала моего ответа. «Я была дома весь понедельник и могу это доказать. Ко мне на ленч пришла подруга и оставалась почти до обеда. Знаете, кто она?» «Это не имеет значения. Вы не должны доказывать мне свое алиби». «Но я могу и хочу это сделать. Со мной была Мэрион Уэстмор, жена окружного прокурора. Мы с ней планировали благотворительную распродажу. Кажется, будто это было не 4 дня, а 4 года назад. Что за глупое времяпрепровождение?» «Вы так думаете?» «Теперь да. Сейчас мне все кажется глупым. Вы когда-нибудь чувствовали, что время для вас остановилось? Что вы живете в вакууме, без будущего и даже без прошлого?» «Один раз», — ответил я, — «неделю после того, как меня оставила жена. Но это было недолго. И вы тоже с этим справитесь». «Не знала, что вы были женаты». «Очень давно». «А почему она вас оставила?» «Говорила, что не может вынести жизнь, которую я веду. что я даю слишком много другим людям и слишком мало ей. Думаю, в чем-то она была права. Но действительная причина в том, что мы перестали любить друг друга. По крайней мере, один из нас. Который? Предпочитаю в это не вдаваться. Эксгумация — скверное занятие. Отказ заставил ее умолкнуть. Она посмотрела на озеро, поблескивающее между деревьями, словно кусочки упавшего неба. «Полагаю, я сама на это напросилась», — заговорила миссис Керриган. «Но вы были так добры ко мне прошлой ночью, да и сегодня тоже. Неужели это просто ваша техника расследования, мистер Арчер? Психологический допрос третьей степени?» Вопрос, заданный в упор, заставил меня вздрогнуть. «С вами я стараюсь быть абсолютно честным. Не скрою, что я часто испытываю искушение использовать людей, играть на их чувствах, помыкать ими. Это профессиональные болезни». «Но вы ими не заражены?» «Заражен». Перед моими глазами смутно мелькнула улыбка Джо Саммер. «Я занимаюсь грязным бизнесом, и все, что я могу делать, — это следить за собой и стараться как можно меньше пачкаться». Я чувствовал себя так, будто она поставила меня на место и переменил тему. «Что привело вас сюда?» «Точно не знаю. Возможно, я просто хотела снова вас увидеть». Она посмотрела на меня. «Наверное, ужасно, когда женщина признается в этом мужчине». «Совершенно ужасно. Вы шокируете меня, Кейти». «Не смейтесь надо мной. Тут нет ничего забавного. Брэндон Чёрч напугал меня, когда говорил со мной прошлой ночью. Вернее, этим утром». «Он пригрозил вам неприятностями?» «Не совсем. Брэндон ни в чем меня не обвинял. Но он казался другим человеком, не тем, которого я давно знала. Он обращался со мной как с чужой. Я даже подумала, что он помешался или накачался наркотиками. А тут еще этот испано-американский полисмен». «Брага». «Да, Сэл Брага. Я слышала, как он угрожал вам. Он говорил, что застрелит вас при первой же встрече, и Брэндон даже не пытался его унять. Не сказал ни слова». «Возможно, его устраивает эта перспектива». «Но почему? Что происходит со всеми нами?» «Это и моя проблема. Я бы хотел задать вам еще несколько вопросов». «О Брэндоне? Он единственный человек, которого, как мне казалось, я хорошо знаю. Но выходит, я не знаю никого вообще». «О вашем муже и Энн Майер, если вы в состоянии говорить о них». «Я не возражаю», — равнодушно ответила она после недолгого молчания. «Хорошо. Они были все еще привязаны друг к другу?» «Не думаю. Дон говорил мне, что порвал с ней несколько месяцев назад. По-моему, на этот раз он сказал правду. Когда я видела их вместе в мотеле, они не вели себя как...» Она не окончила фразу. «Как если бы все еще были любовниками?» Она кивнула. «А у вас есть предположение, почему они порвали друг с другом, если это в самом деле было так?» «Дон устал от нее. Он быстро уставал от женщин. Или наоборот, она от него устала». В ее глазах мелькнули злые огоньки. «Она была так же неразборчива, как и он. Но они оставались в дружеских отношениях после разрыва». «Очевидно. Она продолжала у него работать до прошлого уикенда». «Вы говорите, Энн Майер была неразборчива. Вы много о ней знаете?» «Достаточно. Настолько много, что даже могу чувствовать к ней жалость, когда не жалею себя. Я знаю ее с тех пор, как мы вместе учились в средней школе. Энн была всего на 2-3 года моложе меня, но у нее и тогда была скверная репутация». «В школе?» «Да. Она из молодых до ранних. Энн была очень хорошенькая и просто помешана на мальчиках. Конечно, это не только ее вина. Она быстро развивалась и стала зрелой женщиной, когда ей еще не исполнилось 15. Да и дома у нее была ужасная обстановка. Ее мать умерла, а отец — настоящая скотина». «Вы говорите так, будто подробно их изучали». «Мой отец их изучил», — ответила она. «Он очень беспокоился об Энн и обсуждал это со мной. Папа был тогда судьей по делам несовершеннолетних и должен был решить, что делать с Энн после того, как это случилось». «Что случилось?» Она отвела взгляд. «Ее отец напал на нее». «Вы имеете в виду то, что я думаю?» «Да». «Тогда почему Майер не в Сан-Квентине?» «Энн была единственным свидетелем, и она не стала бы показывать против него в суде. Но у них было достаточно фактов, чтобы забрать ее из отцовского дома. Папа хотел поместить ее в воспитательный дом, но в этом не оказалось нужды. Брэндон женился на ее сестре. В те дни он был офицером по делам несовершеннолетних. И они взяли Энн к себе. Она прожила с ними несколько лет, и вроде бы это пошло ей на пользу. Больше у Энн не было неприятностей. По крайней мере, с законом. Да, до сих пор. Внезапно она повернулась на сиденье и посмотрела на дорогу, ведущую наверх, к скрытому за деревьями летнему дому. В ярком солнечном свете ее полусогнутая фигура являла собой захватывающее зрелище. «Вы подниметесь со мной к дому?» «Зачем?» «Хочу посмотреть, в каком он состоянии. Я собираюсь продать его». «Лучше держитесь от него подальше». «Почему? Ее тело?» «Ничего подобного. Просто вам там не понравится. Лучше бы вы вернули мне ключи». «Не понимаю, для чего?» Тем не менее, она вынула из черной замшевой сумочки кольцо с ключами и передала его мне. «Зачем вам они?» «Я передам их властям, если смогу найти в Лас-Крусос честного копа. Вы должны знать хоть нескольких, если ваш отец был судьей». «Я думала, что Брэндон один из них, и все еще думаю так, когда он похож на себя». Она закусила губу. «Почему бы вам не обратиться к Сэму Уэстмору?» «Окружному прокурору?» «Да. Сэм и Мэрион — мои самые старые друзья. Вы можете положиться на Сэма». Но она снова держалась за ручку дверцы, словно это помогало ей оставаться в пределах реальности. «А вам не опасно возвращаться в город?» «Не знаю, опасно ли, но во всяком случае интересно». «Вы смелый человек». «Просто упрямый. Мне не нравится, если подонки выходят сухими из воды. Если такое будет происходить часто, они совсем распояшутся». «Но вы им не позволите, верно?» Голос Кейт Керриган был мечтательным, почти детским, а глаза большими и влажными. Потом глаза закрылись, и я поцеловал ее в губы. Шляпа Кейт упала, но она не делала попыток ее подобрать. Ее голова покоилась на моем плече, точно взъерошенная золотая птица, а грудь касалась моей груди, поэтому я ощущал ее учащенное дыхание. «Вы остановите их», — сказала она. «Если они не остановят меня раньше, Кейти». «Откуда вы знаете, что меня звали Кейти? Так меня уже давно никто не называл». Я не ответил. Объяснение только испортило бы момент. Впрочем, он все равно закончился. Кейт напряглась и отодвинулась. Когда я попытался поцеловать ее снова, она отвернулась. «Боже мой!» — хрипло сказала Кейт. «Очевидно, я нуждаюсь в няньке. Я предупреждала, чтобы вы не сочувствовали мне. Я готова плакать на плече у любого, кто меня пожалеет». Красный автомобиль следовал за мной по дороге вниз. Я не мог забыть вкус ее губ. Глава 19. Я нашел Майера в каморке в углу его склада, сидящему у заваленного щитами стола. Он посмотрел на меня так, словно это зрелище вызывало у него боль в глазах. «Что с вами случилось?» Порезался во время бритья. «Чем вы бреетесь? Сенокосилкой? Я уж подумал, что вы сбежали. Возможно, вам стоило бы это сделать. Брэнд хочет, чтобы я отказался от ваших услуг». «Ну а вы?» «Я не собираюсь выполнять приказы сопляка, которому помог занять должность шерифа, потратив собственные денежки». Майер склонился вперед, опираясь на локти. Его физиономия напоминала морду старого лиса. «Но на вашем месте я бы его не сердил. С Брэндом трудно иметь дело, когда он злится». «Со мной тоже». «Может быть». Он иронически покосился на мою разукрашенную физиономию. «Но вы не шериф. Где вы были?» «На озере Перидида». «Что вам там понадобилось? Я весь день пытался с вами связаться, и не я один. Окружной прокурор хочет вас видеть. Пока вы шлялись в горах, дело приняло крутой оборот. Знаете тот Бьюик, который остался на авиабазе?» «Еще бы. Я о нем и сообщил». «Полиция его проследила. Этот рыжий... Как его зовут?» «Боузи». «Этот Боузи купил его у торговца подержанными машинами в Лос-Анджелесе. Заплатил наличными, $500-долларовым банкнотом и несколькими более мелкими купюрами. Когда торговец хотел положить деньги в банк, кассир их засек». «Денежки оказались горячими». «Обожгли ему пальцы. Они были частью денег из Портландского банка, ограбленного в прошлом августе. Банк в Лос-Анджелесе получил циркуляр от полиции Орегона со списком номеров банкнотов. Ограбление было крупным. Взяли около 20 тысяч баксов. Боузи грабанул банк на 20 штук? Майер кивнул лохматой головой. «За его рыжую голову назначена награда в 2000. Это должно вас поторопить. Так что вам понадобилось на озере? Решили немного порыбачить за мой счет?» Я едва не ударил его, но меня удержало то, что Майер мог мне еще понадобиться. «Можете называть это рыбалкой. Кое-что я поймал». Я положил на стол коричневый каблук. «Это принадлежит вашей дочери, Энн». Майер осторожно повертел в пальцах каблук, словно он обладал повышенной чувствительностью. «Не знаю, принадлежит эта штука Энни или нет. Никогда не обращал внимания на то, что носят женщины». «Где вы его взяли?» Я объяснил. «Это выглядит скверно для Энни». Майер бросил каблук на стол, как игральную кость. «Что вы об этом думаете?» Я присел на табурет у стены и закурил сигарету. Мне пришло в голову, что она копала могилу для себя. Или для кого-то еще. «Для кого? Для Керригана?» «Только не для Керригана. Он наблюдал за работой». «Чушь какая-то. Вы уверены, что с ним была Энни?» «У меня есть пара свидетелей. Правда, никто из них не мог твердо опознать вашу дочь по фотографии, но я думаю, они просто были слишком осторожны. Если каблук ее, это решает дело». Майер подобрал каблук с захламленного стола и царапнул кожу грязным ногтем. Этот звук словно напильником прошелся по моим нервам. «Может, Хильда знает?» Он потянулся к телефону и набрал номер. На фанерной стене за его спиной виднелось окончание какого-то древнего стишка, выглядывающего из-под нового календаря с обнаженными девушками. «Я был женат. Те дни прошли как страшный сон. Возьмите лучше пса. Вам другом будет он». «Алло, Брент!» — заговорил в трубку Майер. «Хильда дома?» Телефон отрицательно квакнул. «Знаешь, где она?» «Не знаю», — послышался в трубке искаженный голос шерифа. Он заговорил тише, и я не разобрал продолжение. Майер слушал с вытянутой физиономией. «Ну что ты будешь делать? Лично я считаю, что она здорово ошибается, и скажу ей это при встрече». Он положил трубку. «Брайан говорит, что Хильда бросила его, собрала вещи и уехала». Он объяснил, почему. «Нет, но они никогда не ладили. Она говорила, что он жестоко с ней обращается». Рот Майера кривился в странной улыбке, наполовину беспокойный, наполовину насмешливый. Отношения между тестем и зятем часто имеют двойственную природу. «Жестоко?» «Я не имею в виду, что Брент бил ее. Хильда жаловалась на его черствость. Должно быть, он ее здорово достал, если она хотела убить себя». «Ваша дочь пыталась покончить с собой?» «Ага». Проглотила кучу снотворных пилюль, когда они только поженились. Брент пытался выдать это за несчастный случай, но я узнал правду от Энни. Она жила тогда с ними. Что заставило Хильду это сделать? Очевидно, она больше не могла выносить ту жизнь, которую Брент ей устроил. Не знаю. Никогда не понимал женщин, а тем более своих девчонок. Я говорю черное, а они белые, и так всегда. Его сентиментальное нытье действовало на меня угнетающе. В комнатушке было невыносимо душно, мне оказалось, что я уже просидел здесь несколько часов. «Где, по-вашему, может быть миссис Чёрч?» «Задайте вопрос полегче». «Почему бы не позвонить к вам домой?» «Да...» — с сомнением протянул Майер. Он снял трубку и набрал номер. На другом конце провода кто-то застрекотал, как сверчок. «Хильда? Это ты? Какого чёрта ты там делаешь?» «Нет, не клади трубку. Я хочу с тобой поговорить. Арчер хочет показать тебе кое-что. Мы сейчас приедем». Я поехал через город следом за Линкольном Майера и остановился возле его двора отбросов. Дом при дневном свете выглядел еще безобразнее. Обшарпанный желтый фасад с занавешенными окнами, окруженный нелепо торчащими эвкалиптами. Если Хильда променяла на это свой брак, значит, он и впрямь был неудачный. Она открыла нам дверь, Майер окинул ее взглядом и прошел мимо, не сказав ни слова. «Как поживаете, мистер Арчер?» «Бывало лучше, но бывало и хуже. А вы?» «Со мной все в порядке, благодарю вас». Но Хильда выглядела так, будто провела скверную ночь. Зеленые глаза казались тусклыми, и под ними синели круги. Она улыбнулась с вымученной любезностью. «Пожалуйста, входите». Хильда провела меня в гостиную, шагая весьма неуверенно. Она напомнила мне неуклюжую девочку, опасающуюся, что ее не по возрасту зрелое тело наткнется на острые углы, которыми изобилует мир. Я присел на старую тахту возле камина. Пепел оттуда уже убрали, а комнату успели подмести и привести в порядок. Майер, по-видимому, даже не заметил этого. Хильда укоризненно посмотрела на него, вытирая руки о фартук. «Я прибрала в доме, папа». «Незачем тебе здесь возиться!» — огрызнулся он, не глядя на дочь. «Лучше возвращайся домой и заботься о своем муже!» «Я не вернусь туда!» — резко ответила она. «Если ты не хочешь, чтобы я оставалась здесь, я найду себе другое жилье, как Энни!» «Энни — другое дело. Она не замужем и сама себя содержит!» «Я тоже могу содержать себя, если я тебе не нужна!» «Дело не в этом. По мне так можешь оставаться. Только как это будет выглядеть для других?» «Каких других?» «Для жителей города», — он сделал рукой широкий жест. «Для всех, кто голосовал за Бренда. В такое время не следует разрушать семью». «У меня нет семьи». «Могла бы быть, если бы ты захотела. Ты не так уж стара». «Что ты об этом знаешь?» Ее голос дрогнул. «Я не вернусь туда, и точка. Это моя жизнь». «И его тоже. Только ты ему жизнь испортила». «Брэнд сам ее испортил. Он может делать со своей жизнью все, что хочет. Я не принадлежу ни ему, никому другому». «Раньше ты никогда так не говорила». Майер выглядел сбитым с толку. «А Брэндон раньше так себя не вел». «Что он такого сделал?» «Не скажу. Мне стыдно». В ее глазах блеснули слезы. «Ты всегда требовал, чтобы Энн и я приходили домой и ухаживали за тобой. А теперь, когда я это делаю, ты недоволен. Что бы я ни делала, тебе не нравится». «Вовсе нет, малышка». Майер попытался коснуться ее плеча, но она отпрянула. Его рука на момент повисла в воздухе, потом беспомощно опустилась. Я встал, надеясь разрядить напряжение. «Миссис Чёрч, я должен кое-что вам показать». Я предъявил пресловутый каблук. «Ваш отец думает, что вы сможете его опознать». Хильда подошла к одному из окон и подняла штору. Солнце заиграло на ее каштановых волосах. Она повертела каблук в руках. «Где вы это нашли?» «В горах у озера Перидида. У вашей сестры были такие туфли?» «По-моему, были. Даже точно были». Она подошла ко мне и взволнованно спросила. «Что-то случилось с Энн? Скажите правду». «Я сам бы хотел это знать. Если это ее каблук, значит, она в прошлый понедельник была с Керриганом в лесу и копала яму». «Возможно, собственную могилу», — мрачно добавил Майер. «Вы думаете, она мертва, мистер Арчер?» «Я не собираюсь пугать вас без надобности, но всегда лучше ожидать худшего. Тогда любой сюрприз не страшен». Хильда посмотрела на каблук, который все еще сжимала в руке. Когда она разжала пальцы, я увидел следы ногтей на ладони. Хильда поднесла руку к рту и закрыла глаза. На секунду мне показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Ее тело тяжело покачивалось, словно статуя на постаменте от толчка землетрясения. Но она удержалась на ногах. Ее глаза открылись. «Это все? Или у вас есть что-то еще?» «Я нашел это в доме Керригана у озера». Я показал ей коричневые заколки, которые обнаружил на медвежьей шкуре. «Энн всегда носила такие заколки». Майер уставился ей через плечо. «Верно. Она постоянно разбрасывала их по всему дому. Значит, Энни провела уикенд с Керриганом?» «Сомневаюсь. Но с ней был мужчина. У вас нет предположений насчет того, кто это мог быть?» Отец и дочь молча посмотрели друг на друга. «Тони Акиста был там в субботу вечером». «Что Тони мог делать на озере?» — спросил Майер. «Он мог быть тем мужчиной. Они были одно время очень близки. Ближе, чем вы думаете». «Я этому не верю». Хильда побледнела. «Моя сестра не стала бы до него дотрагиваться даже 10-футовым шестом». «Это ты так думаешь», — сказал Майер. «Ты никогда не знала, что творилось в голове у Энни. Ты убедила себя, что она маленькая святая. Но я хорошо знал, что она собой представляет. Энни всегда была дикаркой. Она забавлялась с Тони, как и с другими, пока он не стал ей досаждать». «Это неправда», — Хильда повернулась ко мне. «Вы не должны слушать папу. Энни была такой. Напротив, она была чересчур недотрогой. Ей в голову не приходило, что она может оказаться втянутой в скандал». «Не дотрогай!» — фыркнул Майер. «Да она путалась с мальчишками, когда еще косички заплетала. Что с белыми, что с цветными?» «Я застукал ее в этой самой комнате и выпорол как следует». Лицо Хильды стало совсем белым, если не считать темных кругов под глазами. «Ты грязный, старый лжец!» — четко произнесла она. Старик тоже побледнел. «Это я старый лжец?» «Да, и я скажу тебе почему. Ты ревновал Энн к мальчикам. Ревновал собственную дочь». «Совсем спятила! Говоришь такое об отце при постороннем!» Его рука взметнулась, словно сама собой, и с размаху ударила ее по лицу. «Нет, папа!» Я встал между ними лицом к Майеру. Эмоции сотрясали его, как терьер трясет тряпку. Внезапно он безвольно опустился на тахту, что-то бормоча себе под нос. Я склонился над ним. «Кто убил вашу дочь, Майер?» «Не знаю!» — ответил он пронзительным старческим голосом. «Вы ведь даже не уверены, что она мертва!» «Достаточно уверен. Это вы ее убили». «Вы так же безумны, как она!» — он указал на Хильду. «Я бы не повредил и волоска на голове Энни!» «Однажды вы ей уже здорово повредили. Я бы не бросался такими словами, как «безумны». Они смогут вернуться к вам, как бумеранг». «Кто вам обо мне наговорил?» «Человек, который знает ваше прошлое и то, что вы причинили Энн». Он выпрямился на тахте, голова покачивалась на дряблой морщинистой шее. «Это было 10 лет назад. Тогда я был моложе и не мог себя сдерживать». Его голос был полон жалости к самому себе. «Это не моя вина. Она бегала по дому раздетой, дразнила меня, как и всех остальных. Вот я и не сдержался. Вы не понимаете, как чувствуешь себя, когда много лет не имеешь женщины». «Перестаньте хныкать. Человек, который сделал такое, способен и на убийство». Он замотал головой из стороны в сторону. «Все давно кончилось. С тех пор я и пальцем не трогал Энн». «А как насчет оружия, которое, по вашим словам, вы ей дали? Это правда, Майер?» «Конечно, правда. Клянусь Богом!» Он перекрестился. Этот жест выглядел кощунственно. «Я дал ей свой старый полицейский револьвер. Она боялась Акисты. Если кто-то убил ее, так это он». «А кто же тогда убил Акисту?» «Только не я. Если вы думаете, что я убил собственного водителя, то вы и вправду рехнулись». Его взгляд стал твердым. «Слушайте, мистер, мне это не нравится. Вы ведь вроде как работаете на меня». «Я увольняюсь». «Это меня устраивает. А теперь убирайтесь из моего дома». Я двинулся к двери. «Погодите минуту. Вы должны мне $1000. Я хочу получить их назад». «Можете подать на меня в суд». Он попытался подняться, но снова рухнул на тахту, быстро и тяжело дыша и судорожно подергивая ногами. Я обернулся в поисках Хильды и услышал, как хлопнула входная дверь. Глава 20. Я последовал за ней через веранду и неухоженную лужайку. Хильда обернулась и, увидев меня, опустилась бегом. Возле пустой стоянки она зацепилась за корень, упала и осталась стоять на коленях. Волосы свешивались ей на лицо, а затылок сверкал белизной, словно в ожидании топора палача. Я поднял ее, придерживая рукой за талию. «Куда вы собрались?» «Не знаю. Я не могу оставаться с ним. Я боюсь его». Ее грудь конвульсивно дергалась. «Он злой человек и ненавидит меня. Ненавидел нас обеих с самого рождения. Я помню день, когда родилась Энн. Моя мать умирала, а он сердился на нее, потому что хотел сына. Он был бы рад, если бы я тоже умерла. Я была дурой, вернувшись сюда». «Почему вы оставили вашего мужа, миссис Чёрч?» «Брент угрожал мне. Угрожал убить меня, если я ступлю за порог его дома. Но все лучше, чем оставаться здесь». Она оглянулась на дом Майера, потом посмотрела в сторону стоянки, забитой ржавыми корпусами автомобилей. На улице возле нее черный седан повернул за угол и резко затормозил у обочины. Я увидел, как белая широкополая шляпа поднялась над сиденьем водителя. «Брент!» Тело Хильды обмякло, словно страх растворил все кости. Чёрч двинулся через стоянку, одеревенело передвигая длинными, похожими на поршни, ногами. Я направился ему навстречу. Мы остановились друг против друга на узкой дорожке. «Что вы делаете с моей женой?» «Лучше спросите у нее». «Я спрашиваю вас». Его руки были напряжены и заметно подрагивали. «Я предупреждал, чтобы вы держались от нее подальше и велел вам бросить это дело». «Несмотря на это, я продолжал им заниматься и буду продолжать». «Это мы еще посмотрим. Если вы думаете, что можете плевать на мои распоряжения, бить моих подчиненных и выходить сухим из воды...» Он не окончил фразу. «Выбирайте. Либо вы покидаете мой округ в течение часа, либо остаетесь и будете обвинены в уголовном преступлении». «Выходит, округ принадлежит вам?» «Оставайтесь и сами убедитесь». «Это я и намерен сделать, Чёрч. Каждый раз, когда я с вами сталкиваюсь, у вас возникает новый блестящий план убрать меня подальше от этого дела. Я не так быстро соображаю, но когда подобные вещи повторяются, это вызывает у меня подозрения». «Меня не интересуют ваши подозрения». «Они должны заинтересовать окружного прокурора, если он только не так озлоблен, как вы. В случае, если все власти вашего округа поголовно взбесились, я обращусь в вышестоящие инстанции». Он посмотрел на белесое небо. «Почему вы считаете, что можете разговаривать со мной подобным образом?» В его вопросе ощущалось нечто надуманное. «Я сильно подозреваю, что его воля склоняется под каким-то тяжким давлением, а честность уже сломлена». «Потому что вы мошенник. Вы это знаете так же хорошо, как я и ваша жена». Вокруг его рта появилась белая линия, словно нарисованная мелом. «Вы пытаетесь вынудить меня убить вас?» «У вас кишка тонка». Губы Чёрча растянулись, обнажив зубы, поблескивающие дешевыми коронками, сувенирами на память о бедном детстве. Глаза ввалились и стали неподвижными. Я наблюдал за ними, ожидая сигнала. Наконец глаза шевельнулись, а правое плечо резко опустилось. Я нырнул навстречу его удару. Кулак Чёрча почти пролетел мимо, но ожег мне ухо, словно укус пчелы. Он пошатнулся, потерял равновесие и дал мне, таким образом, возможность ударить левой в челюсть или правой по корпусу. Я выбрал второй вариант. Его живот оказался твердым, как доска. Он блокировал мою левую руку правым предплечьем и нанес мне сокрушительный удар левой по скуле, от которого я завертелся волчком. Хильда Чёрч съежилась возле стоянки, как испуганное животное. Взгляд ее был диким и пустым, а рот открыт в безмолвном крике. Я повернулся к Чёрчу, прикрыв лицо, но могучие удары его кулачищ заставили меня согнуться вдвое. Выпрямившись, я ответил апперкотом, сбившим с него шляпу. Чёрч, шатаясь, шагнул назад и рухнул на землю, но тут же поднялся и снова ринулся на меня. Его левая рука ударила меня по животу, затем по носу. Перед моими глазами замелькали все цвета радуги. Развернувшись, Чёрч нанес мне сокрушительный удар согнутой правой. Я свалился, как подкошенный, и, поднявшись на колени, тотчас получил новый удар, рассекший мне бровь. Теплая жидкость залила мне глаз, а дневной свет покраснел. Вскочив на ноги, я бросился на Чёрча и боднул его головой. Он на момент потерял ориентацию, и я, что было сил, двинул его в челюсть правой рукой, почувствовав резкую боль в локте. Чёрч упал, ударившись спиной о лишенный колес автомобильный корпус. На сей раз он поднялся не так быстро. Его ноги еле тащились по увядшей траве. Я мог бы легко добить его, но вместо этого обхватил руками, не давая вырваться. Отчасти потому, что ему и так здорово досталось, а отчасти... из-за женского крика за спиной. «Прекратите! Сейчас же перестаньте!» Голова Чёрча походила на череп, обтянутый пергаментом. Шрам на виске побагровел и пульсировал. Он старался высвободить руки, закрыв глаза от напряжения. Моя кровь смешивалась с его кровью. Впервые за время драки у меня мелькнула четкая мысль. «Одному из нас придется убить другого!» Бешенство вновь овладело Чёрчем. Мощным толчком он повалил меня на колени, вырвался и шагнул назад. Казалось, все вокруг застыло. Чёрч, опирающийся на бесколесный автомобиль, деревья, неподвижные в безветренном зное, плоские горы в призрачной туманной дымке. Рука Чорча автоматическим движением двинулась к бедру. Страх искрой вспыхнул во мне. В кармане у меня был револьвер, но я не делал попытки его вытащить. В таком случае Чорчу ничего бы не стоило назвать свои действия самозащитой, тем более, что он был представителем закона. На меня уставилось дуло револьвера 45-го калибра. Молчание Чорча было хуже любых слов. Неужели мне предстоит окончить свои дни под белым раскаленным небом долины? В разгар расследования дела, которое я и так и не раскрыл. Холодные струйки пота бежали у меня под одеждой, а капающая с подбородка кровь отсчитывала секунды. Женщина шагнула к Чорчу. «Брент, этот человек был добр ко мне. Пожалуйста, не стреляй!» Хильда ухватилась руками за револьвер и опустила его вниз. Ее лицо было на уровне плеча Чорча. «Обещай, что ты не причинишь ему вреда. Убийств не должно больше быть». «Никаких убийств не будет». Казалось, голос Чорча рождается где-то глубоко в горле. «Я пришел за тобой, Хильда. Ты поедешь домой?» Она кивнула, прислонившись к нему, как безвольная кукла. «Тогда садись в машину. Я приду через минуту». «Ты обещаешь, что больше не будет никаких неприятностей?» «Обещаю». Чорч спрятал револьвер в кобуру. Хильда отошла от него. Это напоминало процесс деления гигантской клетки. Он наблюдал за ней, пока она не села на переднее сиденье и не закрыла дверцу. Потом подобрал шляпу, почистил ее о рукав и повернулся ко мне. «Я готов забыть об этом». «А я нет». «Вы совершаете ошибку». «Вы делаете свои ошибки, а я свои». «Черт возьми, Арчер, неужели мы не можем договориться?» «Не на тех условиях, которые устраивают вас. Я останусь в Лас-Крусос, пока дело не будет раскрыто. Попробуйте обвинить меня, и я тоже навешу на вас парочку обвинений». «Каких именно?» «Пренебрежение служебным долгом, сговор с уголовниками». «Вы ничего не понимаете». Он протянул руку, но я шагнул назад. «Я понимаю, что мне мешают расследовать два убийства. Причем мешают те, кто выглядит и разговаривает как полицейские, но попахивают зомби, существующими на деньги налогоплательщиков и притворяющимися служителями закона. Я всегда честно исполнял свой долг». В его голосе не слышалось особой уверенности. Гнев прятался глубоко внутри, обнаруживая себя лишь угрюмым ворчанием. «В том числе прошлой ночью, когда украденный грузовик смог покинуть округ». Чорч не ответил. Он стоял, глядя в землю, потом повернулся на каблуках и зашагал к своей машине, слегка спотыкаясь. Куртка на его спине порвалась, а на шляпе чернела полоска грязи. В рассеянном свете его массивное тело отбрасывало легкую колеблющуюся тень. Глава 21. Я нашел врача, который наложил 8 швов на мою физиономию. Доктор, казалось, не усматривал в моем облике ничего из ряда вон выходящего, поэтому не задавал вопросов. Однако, закончив работу, он потребовал $25 наличными. Либо он был необычным доктором, либо я необычным пациентом. Выйдя от него, я ощутил мощный импульс сесть в машину, уехать из Лас-Крусос и никогда туда не возвращаться. Будучи не в состоянии найти ни одной веской причины, чтобы оставаться здесь, я поехал к зданию суда, обуреваемый своим мессианским комплексом. Белый флигель, увенчанный башенкой, окружали лужайки, зеленые, как искусственные растения, которые используют похоронные бюро. Над парадным входом сверкал на солнце барельеф, изображающий слепую Фемиду. Высоко над ее головой, с повязкой на глазах, железные стрелки башенных часов показывали 3:30. Выложенная плитками лестница вела к офису окружного прокурора на 2-м этаже. В приемной восседала грузная блондинка с глазами большевистского комиссара, обозревающими меня из-за баррикады в виде могучего бюста. Узнав мое имя и проконсультировавшись по внутреннему телефону, она проводила меня мимо нескольких дверей к кабинету прокурора. Это была большая, залитая солнцем комната с минимальным количеством мебели. Ее безликость смягчали и фотография молодой хорошенькой женщины на письменном столе, полки с книгами, посвященными не только юриспруденции, и пара литографий Дона Фримена на стене. Вероятнее всего имеется в виду Дон Фримен, художник и иллюстратор. Популярный американский художник, карикатурист, автор детских книг, иллюстратор и джазовый музыкант. Годы жизни 1908-1978. Мне приходилось иметь дело с тремя основными типами окружных прокуроров. К первому принадлежали дружелюбные толстоватые субъекты, которые, потерпев неудачу в частной практике, оказывались в суде, обслуживая тех, кто обеспечил им эту должность. Ко второму относились честолюбивые молодые юристы, использовавшие офис окружного прокурора как трамплин к более высокой должности или высокооплачиваемой практике. Третий тип, не такой редкий, как может показаться, составляли люди, которых больше интересовало очищение общества от скверны, нежели обслуживание влиятельных друзей и лицезрение своей фотографии в газетах. Уэстмор, казалось, принадлежал ко второй категории. Он предложил мне сигарету и зажег ее для меня, пользуясь возможностью как следует изучить мое лицо. Его собственное было худым и скуластым, свидетельствуя о честолюбии на грани аскетизма. Оно было украшено пенсне и увенчано ежиком преждевременно сидеющих волос, цветом напоминающих железные опилки. Указав мне на стул, он сел за стол. «Вы принадлежите к числу неуловимых, мистер Арчер?» «Сожалею, но мне нужно было кое-где побывать». «Похоже, вы добирались туда на четвереньках, чтобы вас не обнаружили». В его резком голосе слышались нотки иронии. «Я уже серьезно подумывал об ордере на арест». «По какому обвинению?» «Есть несколько вариантов. Например, сопротивление полиции. В Лас-Крусес к подобным вещам относятся неодобрительно». «Вы имеете в виду Чорча?» «Я имею в виду Брагу». «Брага получил по заслугам. Я бы мог задержать девушку, если бы он в меня не вцепился». «Теперь он это понимает. Как бы то ни было, на вашем месте я бы держался подальше от темных аллей. И не советую снова пробовать нечто подобное на Браге или на ком-нибудь другом из департамента шерифа. Вас избавило от тюрьмы лишь то, что вы сообщили о машине на авиабазе». «Этой похвалой я обязан Чорчу». «Естественно. Шериф всегда хвалит тех, кто этого заслуживает. А Бьюик помог нам выйти на Боузи», — мне рассказал Майер. «Насколько я понимаю, Боузи не поймали». «Еще нет. Но я получил телетайп после разговора с Майером. Полный перечень достижений Боузи». Уэстмор взял со стола желтую телеграмму. «Мелкая кража и вандализм еще в начальной школе, кража автомобилей в течение следующих нескольких лет, незаконное ношение оружия, хулиганство, ограбление — обычная программа. Считая год в Престоне, он провел в тюрьме 7 лет из последних 11. «Откуда он родом?» «С западной стороны Лос-Анджелеса. Но его арестовывали в 5 западных штатах. Последний срок он заработал за то, что водил грузовик для шайки бутлегеров в Нью-Мексико. Он вышел в июле и перенес свою деятельность на северо-запад». «Он в одиночку ограбил банк в Портленде?» «Насколько известно, это была работа одного человека. По крайней мере, Боузи был единственным, кто входил в банк». «И вышел оттуда с 20 000 долларов?» «С 22. К несчастью для него, он не смог их потратить. В банке был полный список номеров украденных банкнотов, и они разослали его по побережью и по всему юго-западу. Покупка автомобиля в Лос-Анджелесе как будто была единственной крупной попыткой истратить часть добычи, но это вышло ему боком. Он был вынужден бежать из Лос-Анджелеса с полицией на хвосте. Они выехали из отеля на главной улице менее чем за час до того, как туда нагрянула полиция». «Значит, девушка была с ним тогда?» «Они зарегистрировались как муж и жена, мистер и миссис Джон Браун». Уэстмор улыбнулся уголком рта. «Подходящий псевдоним, учитывая то, что произошло с подлинным Джоном Брауном». Джон Браун. Годы жизни 1800-1859. Американский аболиционист. Вел вооруженную борьбу с рабовладельцами и был повешен. «Когда они оставили Лос-Анджелес?» 6 недель назад, 3 сентября. Боузи ограбил банк в Портленде 15 августа. Начиная с 3 сентября и по вчерашний день, он полностью исчез из поля зрения». «Не совсем», — возразил я. Уэстмор бросил на меня проницательный взгляд. «Если вы что-то знаете, говорите. Я ведь оказал вам доверие. Вам известно, где находится озеро Передида, мистер Уэстмор?» «Конечно. У меня там коттедж. А что?» «Это одно из узловых мест всего дела. Боузи и Джо Саммер скрывались там несколько дней в начале сентября. Энн Майер в последний раз тоже видели у озера». «А каким образом она вписывается в картину?» «Еще как вписывается, притом в самый центр. Не знаю, какие меры были приняты для ее розысков. Если никаких, то готов предложить словесный портрет». «Шериф уже распространил его прошлой ночью. Пока мы не получили откликов». «Думаю, вам следует сосредоточить поиски на озере Передида». «У вас есть основания это утверждать?» «Да». Я вручил ему каблук и ключи от летнего дома, после чего поведал свою историю. Он слушал, нетерпеливо барабаня пальцами по столу, словно ощущая ускользающие секунды. «Возможно, МакГауэн лжет. Его рассказ не показался вам фантастичным?» «Да, очень фантастичным. Но если бы он хотел солгать, то выдумал бы что-нибудь более правдоподобное. Кроме того, я видел яму». «Он мог сам ее вырыть? И у него была причина для лжи, если он дед этой девушки». МакГауэн даже не знал, что у его внучки неприятности, когда рассказывал мне о могильщиках. «По крайней мере, вас он убедил». «Расспросите его сами». «Непременно. А пока что я хочу, чтобы вы повторили вашу историю для протокола». «Для этого я и пришел». Он вызвал по селектору стенографиста. Элегантный седовласый мужчина притащил в комнату стенотайп и установил его на столе. Пока его беглые пальцы запечатлевали мое повествование, Уэстмор бродил по кабинету. Шериф играл в моем отчете сугубо традиционную роль. Будь Уэстмор другим человеком, я мог бы высказаться откровенно, но его обходительность не вызывала у меня доверия. Окружной прокурор обладал большей властью, чем шериф, но я не мог быть уверен, как он ею воспользуется. В середине моего рассказа Уэстмор вышел из комнаты и вскоре вернулся, возбужденно сверкая глазами. После ухода стенографиста он сообщил мне причину. «Я говорил с налоговой инспекцией. Утром передал им бухгалтерские книги Керригана. Для полного анализа у них не было времени, но они уверены, что он обманывал государство». «Уклонялся от уплаты налогов?» «Да, в течение нескольких лет. В конце 40-х годов он заработал на своем баре кучу денег, которые не включал в декларации». «И куда же делись эти деньги?» Уэстмор пожал узкими плечами. «Лас-Вегас, Танфорен, Кальенте. Развлекаться в этих местах куда интереснее, чем платить подоходный налог». Через год после покупки золотой туфельки Керриган начал вести двойную бухгалтерию. Очевидно, он делал это с помощью Энн Майер. Она была его секретарем и одновременно счетоводом. Налоговое управление уже несколько месяцев старалось добыть против них конкретные доказательства, чтобы отдать обоих под суд. «Неудивительно, что он пытался сбежать». Уэстмор утвердительно кивнул. «Дональд Керриган полностью истощился в финансовом, моральном и прочих отношениях. Даже его брак треснул по швам. Только что я разговаривал по телефону с Кейт Керриган. В некотором смысле ее мужу повезло больше, чем ей. Он смог избежать неприятностей с налоговыми махинациями». «А она нет?» «Нет, если департамент предъявит обвинение. Она подписывала его налоговые декларации, разумеется, не зная, что они фальсифицированы, но у нее могут отобрать все, что осталось». Я подумал о Кейт Керриган, запутанной в последствиях неправильного выбора, сделанного ею 7 лет назад. Не слишком ли это для нее? «Этого не случится, если я сумею ей помочь. Кейт — святая женщина». «Святая» показалось мне не вполне подходящим определением, но я не стал спорить. Мне она тоже нравится. «Рад это слышать. Кстати, Кейт спрашивала о вас. Она хочет с вами повидаться, когда вы закончите дела здесь». «Она дома?» «Да. Я не рассказал ей только об одном, и мне не хотелось бы, чтобы это дошло до нее или до кого-либо еще». «Дальше меня это не пойдет». «Ну, это связано с вашей идеей, что Энн Майер — центральное лицо в этом деле. Согласно погашенным чекам Керригана, он последний год выплачивал ей $1000 в месяц. Большое жалование для администратора мотеля. Больше, чем он сам когда-либо зарабатывал своим бизнесом. Шантаж? Это кажется логичной гипотезой. Плата за молчание, возможно, касающаяся его налоговых махинаций. Что бы это ни было, оно дает ему сильнейший мотив для убийства. Это соответствует вашим предположениям. Да, по крайней мере, в настоящее время. Уэстмор подошел к окну и стал спиной ко мне. Когда он повернулся, его пенсне блеснуло в косых лучах солнца. Допустим, Керриган убил Энн Майер в понедельник и каким-то образом избавился от трупа. Он знал, что тело рано или поздно обнаружат, и на него падет основное подозрение. Несомненно, Керриган также знал, что налоговая инспекция готова в него вцепиться, поэтому он решил сбежать со всеми деньгами, которые смог наскрести. И с Джо Саммер. Да, разумеется. Она — катализатор реакции. Девушка свела вместе двух своих любовников, Боузи и Керригана. Они разработали план похищения груза спиртного. У Боузи было $20,000, которые он не мог потратить, а у Керригана были связи, позволившие ему заказать груз и передать его Боузи. Он даже организовал временное укрытие на авиабазе. За эти услуги Боузи уплатил ему краденными деньгами, которые Керриган также не смог бы потратить. Очевидно, Керриган этого не знал. Они одурачили его. Боузи использовал девушку как приманку для лохов. Жаргонное словечко странно прозвучало в устах Уэстмора, чья речь за милю отдавала престижным колледжам. «Возможно», — согласился я, но она по-настоящему влюбилась в Керригана. Уэстмор поднял брови. «Откуда вы знаете?» «От нее самой. К тому же я видел их вместе». «Не кажется ли вам такое доказательство весьма субъективным?» «Но вы не можете его игнорировать. Людям не чуждо ничто человеческое, даже девушкам вроде Джо Саммер». «Не будем спорить». Его лицо превратилось в официальную маску. Несмотря на все свои достоинства, он оставался бюрократом. «В любом случае, она соучастница в убийстве. Мы знаем, что Боузи застрелил Акисту». «Точно знаем». «Я уверен, что он прикончил и Акисту, и Керригана. Пули, убившие их, выпущены из одного оружия. Вспомните послужной список Боузи. Чистая случайность, что он до сих пор никого не убил. А за этот груз виски он был готов убить кого угодно. Для него это куда лучше тех денег, которые у него были. В некоторых штатах хорошая контрабандная выпивка по-прежнему ценный товар». «В том числе в Нью-Мексико. В индейских резервациях за него платят высокую цену». «Я об этом не забываю. Мы наблюдаем за всеми шоссе, ведущими из штата. Как только он попытается вывести грузовик через границу, мы его схватим, и дело будет завершено». «Не думаю», — возразил я. «Почему?» «Потому что это нелогично. Вы сказали, что Акиста и Керриган застрелены из одного оружия». «Совершенно верно. Дейнло проделал хорошую работу с пулями. Та пуля, которая прикончила Керригана, расплющилась о черепную кость, но, тем не менее, удалось осуществить ее надежную идентификацию. Она выпущена из того же дула, что и пуля в груди Акисты». «Какого именно дула?» «Револьвера 38-го калибра. Дейнло думает, что это старый полицейский револьвер». «Если ваша баллистическая экспертиза правильна, то Боузи не убивал Керригана». «То есть как это?» «Подумайте, что это означает. Получается, что Боузи вел грузовик от авиабазы до мотеля в то время, когда каждый коп в округе его разыскивал, припарковал машину перед мотелем, вошел внутрь и застрелил партнера по преступлению». «Какой мотив мог оправдать подобный риск?» Уэстмор оперся ладонями на стол в типично прокурорской позе. «Со смертью Керригана исчез свидетель, который стал бы опасен, как только выяснил бы, что полученные им деньги бесполезны. К тому же Керриган хотел сбежать с его девушкой». «Это не основание», — возразил я. «Боузи получил, что хотел, и не стал бы возвращаться ради удовольствия размозжить Керригану голову. А если он не совершил одного убийства, значит, не совершал и второго. Конечно, если Дейнелло знает, что говорит». «Я полностью доверяю Дейнелло, и я уверен, что Боузи совершил оба убийства. Или он убил Акисту, а потом одолжил оружие девушке, чтобы она прикончила Керригана». «Это крайне маловероятно». «Напротив, Только эти два предположения соответствуют фактам. В интерпретации доказательств действует строгий закон экономики». «Это порочная экономика, если она не учитывает все факты». Он уставился на меня, как при перекрестном допросе. «Есть какие-то факты, о которых вы осведомлены, а я нет?» Я ответил ему вежливым взглядом. Он не принадлежал к людям, которых можно раскусить за час или даже за год. Я сомневался, что такому человеку, как Уэстмор, следовало совать свои холеные пальцы в черствый пирог уголовных преступлений, но политика создает еще более странных партнеров, чем секс. Я встал и подошел к окну. На лужайке группа заключенных в тюремных робах подрезала кустарник. Я не чувствовал желания присоединиться к ним. Где-то, словно гигантское насекомое, загудела косилка. «Как я понимаю, такие факты есть!» — послышался у моего плеча голос Уэстмора. «Ничего конкретного». «Все равно говорите. Я не могу терять время». Майер рассказал мне кое-что об оружии. Не то чтобы я ему верил, но любопытно, что он вообще об этом упомянул. Возможно, он пытается таким образом объяснить его исчезновение. «Какое именно оружие?» «Полицейский револьвер 38-го калибра. Он заявляет, что одолжил его своей дочери Энн прошлой осенью. Якобы она попросила у него оружие, чтобы защищаться от Тони Акисты». «От Акисты?» «Так говорит Майер. Возможно, он лжет». «Не понимаю. Я думал, вы работаете на Майера». «Уже нет. Между нами встало кое-что, происшедшее 10 лет назад. Это было еще до вас?» «Едва ли. Я начал практиковать здесь 15 лет назад». «Тогда вы, возможно, помните это дело. Майера таскали в суд за дурное обращение с младшей дочерью». «Помню», — мрачно кивнул он. «Впрочем, до процесса не дошло. Девочка была слишком напугана, чтобы давать показания, да и Майер воспользовался связями. Самое большее, что смог сделать судья Крейг, это определить дом Майера как неподходящий для несовершеннолетних и забрать у него ребенка». «А какая у Майера репутация помимо этой истории?» «Думаю, в молодые годы он был довольно крутым субъектом. Я слышал, что он нажил первоначальный капитал, работая в 20-е годы водителем у мексиканских контрабандистов спиртными напитками. Вот это действительно было до меня». Шериф оказался не слишком разборчивым в выборе тестя. «Нельзя судить о человеке по его тестю», — строго сказал Уэстмор. «Чёрч все знал о старике, когда женился на Хильде. Его идея заключалась в том, чтобы забрать у Майера обеих девушек. Он сам сказал мне это как-то вечером после 2 порций виски». «Но деньги у Майера были, не так ли?» Лицо Уэстмора сделалось суровым. «Если вы ищете то, что я думаю, то рискуете запутаться. Деньги не интересуют шерифа. Он работает по 16 часов в день за меньшее жалование, чем у меня. Чёрч просто влюбился в дочь Майера и женился на ней. Он делает то, что считает правильным, не думая о последствиях». «Рад это слышать», — сказал я, поглаживая повязку на лице. «На вашего Дейнелла можно положиться?» «Боюсь, что не вполне понимаю». «Можно быть уверенным, что он не станет искажать факты, на что бы они ни указывали?» «Безусловно». «Даже если они ведут в его собственный департамент?» «Вы не можете иметь в виду Брэндона Чёрча». Почувствовав себя на тонком льду, я сделал шаг назад. «Это ваше предположение, а не мое». Глаза Уэстмора блеснули, как шляпки гвоздиков. Он холодно улыбнулся. «Дейнелло больше всего на свете хочет быть шерифом». «Тогда пошлите его в дом Майера. Старик оборудовал в подвале нечто вроде тира. Возможно, Дейнелло удастся найти там еще несколько пуль 38-го калибра, выпущенных из того же оружия».